Глава 15. Охотники. Что ж, я, как оказалось, слишком раскатил губу. Сполохов действительно стало меньше, но они не пропали полностью. Существовали и другие станции, вроде той, на которую мы напали, и находились они на орбитах планет таких же, как и пекло. И на поверхностях этих планет были люди, попавшие во всполохи. Жаль, но координат систем, планет, станций мы пока не обнаружили. Ну или же Торм нам об этом попросту не сказал. Вполне возможно, что ВКС их знает и поручил атаку станций кому-то еще. В конце концов, мы не единственные оперативники 8-го флота. Что касается нас, тут все в ажоре. В коем-то веке я умудрился правильно написать отчет. Тем не менее, служба внутренней безопасности мурыжила нас 2 дня, выясняя те или иные подробности, пытаясь заставить меня что-то ляпнуть не то, подставить себя. Но Торм, хвала небесам, догадался, что я и так уже подпрыгнул выше собственной головы. Отчет сделал, и хватит. Дурить еще и безопасников уже выше моих сил, так что спустя пару дней допросов от нас наконец-то отстали. Нам подкинули деньжат, пару медалек, но, как рассчитывал и мечтал куча, новые звания на погоны так и не прилетели. Естественно, проведенная нами операция не была санкционирована высшими чинами. И то, что удалось, еще не гарантирует, что нас не накажут. Но обошлось. Начальство довольно, Торма и Игорь Анатольевич получили, что хотели, ну а мы получили новое задание. Данных со станции получили в избыточном количестве. Удалось выяснить, что отсюда частенько летал транспортный корабль к некоему Нассару, человеческому миру, в котором царили хаос и бандитизм. Однако из этого мира неизвестный груз, доставляемый туда со станции Роботекс, мог улететь куда угодно. В любой из человеческих миров, в любой, даже самый дальний сектор Ассамблеи. ВКС, как я знал, забросили туда агентов, ну а пока они рыли землю и искали информацию, мы тоже не сидели без дела. Торм поручил нам отлов и поиск диверсантов чужих, прорывающихся в человеческие миры, чтобы заложить на наших планетах передатчик, способный вызвать всполох. К счастью, 8-й флот, а точнее его научный отдел, уже разработали аппаратуру, способную засечь это устройство. И ПСО то и дело ловили группы диверсантов. Однако и те не спали. Как только стало понятно, что люди обо всем догадались, все узнали, тактику сменили. Теперь группы диверсантов завозили эмиттер всполохов частями и уже на планете собирали. Именно такие группы моей МТГ предстояло выслеживать, выискивать. А в идеале еще и выяснять, откуда именно группы прибыли, кто им помогал. Насколько я знал, 8-й флот то ли нанял, то ли каким-то образом заставил работать на себе еще и нескольких наемников, которые должны были проверить черный рынок, серых посредников и контрабандистов, найти там каналы, по которым в человеческие миры доставляют диверсантов. Я без понятия, наемники что-то накопали, сами ВКС нашли, или же еще как озарение появилось, но первую наводку мы получили уже спустя пару дней после возвращения с пекла. А теперь направлялись на очередную, 3-ю по счету. К сожалению, первые 2 попытки провалились. Корабль, на борту которого должны были находиться диверсанты, в первом случае попытался сбежать и был уничтожен, во втором пытался уничтожить нас. Ну, естественно, у него ничего не вышло. Торм был вне себя от злости, что нам так и не удалось ничего найти и никого поймать. И клялся, что если мы облажаемся еще раз, то отправимся на какую-нибудь планету, где из созданного человеком только аванпост есть, и будем куковать там, пока планета не превратится в один из золотых миров. Естественно, вновь отправляться в ссылку нам не хотелось, и мы были настроены серьезно. Хотя, снова-таки, нашей вины в 2 прошлых неудачах не было, от слов совсем. К нам-то какие претензии? Мы даже на борт кораблей не поднимались, и не наша вина, что они не желали подчиниться. Уничтожить их было необходимостью, иначе либо первый корабль попросту от нас сбежал, а второй, на удивление хорошо вооруженный, разнес бы уже нас. Так что... Надеюсь, в этот раз все получится. Предлагаю действовать на опережение. Как только приблизимся, сразу идти на абордаж, — заявила Выдра. Если на корабле ничего не найдется, нам потом здорово достанется. Владелец наверняка подаст суд и начнется. «Лучше так, чем опять слушать, как орёт Торм. Мне прошлого раза хватило». «Всем хватило, но будем действовать по ситуации». «А, как всегда, короче. Собственно, пока все проходило нормально. Эней сел на хвост кораблю цели и пока стремительно сокращал дистанцию, не пытаясь выйти на связь, не давая приказа лечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой группы в нашем лице. Оба прошлых раза провалились, как раз потому, что мы все сделали по правилам. В этот раз я решил пересмотреть нашу стратегию, действовать иначе. Объявим мы о себе, когда потенциальная жертва попросту не сможет сбежать. Ну а даже если попытается отстреливаться, то поступим, как предлагает Куч. Пойдем на абордаж. Логично же, если обычный с виду транспортный корабль откроет огонь по представителям власти, значит, ему есть что скрывать. И он готов даже уничтожить корабль ВКС, лишь бы не попасться. «Пучок, что там у нас?» — поинтересовался я у капитана Энея. «Догоняем, еще минут пять и...» «Без резких движений. Они уже начали нас вызывать?» «У них, похоже, просто никакие сканеры. Плюс мы идем в режиме маскировки». «А, тоже верно». Я как-то совершенно забыл о возможностях нашего корвета, но это скрывало и опасность. Появимся из ниоткуда, и даже самый благонадежный и спокойный капитан начнет паниковать и отстреливаться от не пойми чего, появившегося рядом с ним. Впрочем, появилась у меня одна идея, как провернуть все так, чтобы и бедолагу Капа не напугать, и проверить, чего от него ждать. Что ж, жертва попросту не оставила нам выбора. Не снимая маскировки, Пучок на общем канале начал вызывать капитана преследуемого корабля. Представившись, он приказал вырубить движки, оставаться на месте и ждать досмотровой команды. Однако транспортник Пучка не послушался. Врубил движки на полную, намереваясь удрать. Так как сканеры у него были довольно слабенькие, наверняка он думал, что корабль ВКС находится черт знает где. Представляю, как он удивился, когда Пучок снял маскировки, и Эней появился всего в нескольких сотнях метров от самого транспортника. Как бы там ни было, что бы там капитан транспортника не делал, тёр глаза, пытался понять, что произошло и откуда взялся корабль, а мы уже прыгнули к нему. Несколько секунд, и вся наша МТГ была на корпусе отчаянно удирающего транспортника. А дед сразу приступил к своему любимому делу. Начал прорезать корпус. «Готово». Куча нырнул внутрь, я за ним, следом Рысак, Выдра, Дед, Чуха и, конечно же, как всегда, замыкающим Такахаси. Так, мы на технической палубе. Выше жилая, там же мостик, значит, туда и будем пробиваться. Отверстие, проделанное дедом, уже затянулось аварийной пеной. Атмосфера в отсеке начала восстанавливаться. Я сделал знак, приказывая МТГ разделиться. Теперь Выдра, Такахаси, Чуха и Рысак отправятся в хвост корабля, к еще одной лестнице. Ну а я, Куча и Дед, к носу корабля, где была еще одна ведущая на жилую палубу. Вторая группа во главе с Выдрой развернулась и побежала в хвост корабля. Мы же, давая им фору, не спеша двинулись вперед. Как всегда, первым шла наша главная ударная сила — Куча. Я следовал за ним, отстав лишь на шаг, целясь из автомата. Замыкал наше шествие Дед, присматривающий за тылом и вообще выступающий скорее не еще одной ударной единицей, а техником, задача которого не палить во все стороны, а решать встречающиеся на пути сложности. Например, запертые двери отсеков. Едва только мы подошли к лестнице, как со стороны второй лестницы раздалась пальба. «Атакованы противником более 10 целей. Работать на поражение. Повторяю». Так, вот это уже нехорошо. Мы договаривались использовать парализаторы и нелетальное оружие. Раз Выдра все переиграла, значит, у нее появились для этого веские основания. Что ж, у меня нет причин не верить своему заму. Я тут же переключил свой энергоавтомат с парализующего на боевой режим. Теперь как пойдет. Будет идеально захватить одного-двух языков. Не думаю, что те, кто летит на этом корабле, будут настолько круты, что их только наглухо нужно валить. Как оказалось, я ошибался. Едва мы подошли к лестнице, как с верхней палубы к нам кто-то спрыгнул. Человек. А это был именно человек. Несмотря на то, что приземлился с приличной высоты, сделал это мягко, практически бесшумно. Более того, едва коснувшись пола ногами, он мгновенно переместился, словно освобождая место для своего товарища, который спрыгнул следом. Так как парочка была не вооружена, мы с Кучей заорали не впопад страшными голосами. «Замер! Стоять! Руки за голову, мордой в пол! Не двигаться!» Только парочка нас совершенно не слушала. Первый рванул на нас, и стоит заметить, скорость у него была приличная. Такое ощущение, что он был напичкан всевозможными имплантами. Впрочем, может, было, может и нет. Вот у нас эти самые импланты были, и модели наши, не читая гражданским, даже самопалы с Нассара, славящегося как межзвездная кузница всякого рода штуками, уступали тем, что имелись у ВКС. Короче говоря, насколько бы быстрым этот парнишка ни был, добраться до нас он не успел. Мы с Кучей устали орать и открыли огонь. Причем Куча по первому, а я по второму, чуть отстающему от товарища. Очередь, выпущенная Кучей, ударила противника в живот и медленно поднялась вверх, чуть ли не располовинив тело придурка, набросившегося на нас голыми руками и откинув его назад к лестнице. Своего противника я тоже достал. Короткой очередью угодил точно в голову. Половины головы словно бы и не было никогда. Импульс срезал ее аккуратно. Лишь на краях были обугленные следы. «Вот же идиоты!» Пробормотал Куча, но тут же заткнулся. Один из противников, тот, которому я угодил в голову, и который рухнул на пол, начал подниматься. Я удивленно таращился на него, как наверняка и дед, и Куча. Пол башки у бедолаги отсутствует, но он этого словно и не заметил. Встал вполне нормально, никаких проблем с ориентацией у него нет, руками-ногами двигает, как обычно. Конечно, слышал, что такое бывает, что люди даже с такой страшной раной продолжают жить и сражаться, но всем уже есть предел. Здесь должен был быть стопроцентный труп. Даже если бы он каким-то образом остался жив после такого попадания, то двигаться, как обычно, точно не смог бы. Но он двигался и явно намеревался сражаться с нами дальше. Грохнул пулемет Куча, и существо улетело назад, разорванное попаданием крупнокалиберных пуль. «Всё, угомонился?» Никому конкретно не обращаясь, спросил Куча. «Кажется, да. Что это вообще было?» Ответил ему дед. «Похоже, те самые диверсанты, за которыми нас и послали. Вперед! Ответил я. Меж тем, со стороны второй лестницы на корме корабля продолжалась пальба. Мы поднялись на жилую палубу, угляделись. Никого. «К нашим! Но мы должны...» Начал было дед. Я лишь зыркнул на него зло, и он заткнулся. «Мостик мы всегда успеем захватить, а вот если нашу вторую группу перебьют, это будет проблема. Причем не в том плане, что они погибнут. Клон-центрная она и есть. И личностные матрицы погибших, если таковые были, уже попали на его сервер. Дело в том, что если мы не поможем нашим, то потом, когда с ними разберутся, примутся за нас. И может так случиться, что захватывать мостик окажется некому». Сказать, откуда у меня взялась мысль, что какие-то гражданские, пусть и специально обученные диверсанты чужих, без брони и оружия смогут справиться с обученными и опытными космодесами, я не знал, но интуиция отчаянно сигналила, что опасность достаточно велика. Что ж, спасибо и на этом, что противник не катехумены. А то еще бы их те мерзкие твари полезли. И все же... Скорость и реакция противников, когда мы открыли по ним огонь, не давали мне покоя. Опять же, способность продолжать бой даже после получения тяжелейшей, их чего ж там, смертельной раны, тоже вызывала вопросы. Мы проскочили всю жилую палубу, не встретив сопротивления, не увидев ни одного противника, и лишь добравшись к лестнице, обнаружили, что там идет бой. К моему огромному удивлению, потери второй группы были. Погиб Такахаси. Причем погиб смертью страшной и непонятной. Его буквально разорвали. Скаф был проломлен в нескольких местах, металл будто специально выгибали наружу. Все было залито кровью, шлем сплющен. С ужасом представляю, как выглядит уже его мертвое тело, если такой внешний вид имеет скаф. Не знаю, чем можно было так орудовать, чтобы вскрыть скаф, способный выдержать не только попадание крупнокалиберной пули, но и мощный импульс, выпущенный из энергопушки. Умом я понимал, что это сделали те самые диверсанты, которых встретили и мы, и при этом с большей вероятностью смогли вскрыть скаф голыми руками. И вроде как я это понимал, но осознать, принять не могу. Такого просто не могло быть. Это какой силищей надо обладать, чтобы подобное делать? Могло быть или не могло, думать буду потом, а пока я действовал на автомате. Руки сами подняли оружие, тело приняло удобную для стрельбы позицию, и я открыл огонь. Куча проделал то же самое. Даже дед, осознав всю сложность ситуации, схватился за свой короткий, можно сказать, миниатюрный пистолет-пулемет. Мы быстро скосили шестерых противников, которые напирали на выдручуху и рысака. Все шестеро противников получили раны, при которых выжить — большая сложность. а уж тем более продолжать бой нереально. Но все же, едва упав, они вновь начали подниматься на ноги. Куча и рысак мгновенно положили двоих, остался только один противник. И тут горячка боя меня отпустила. Вернулась возможность мыслить спокойно и размеренно, и я, сообразив, что происходит, заорал, не жалея собственного горла. «Не убивать! Живым брать демона!» Бойцы подчинились. И Куча, и рысак ударили по ногам врага, буквально за секунду их отрезав. Но враг был жив и теперь уже полз, намереваясь добраться до кого-нибудь из нас и напоследок прикончить, подороже продав собственную жизнь. Однако мы ему такой позволить не могли. Я подскочил к ползущему на брюхе врагу, прислонил к лопатке инъектор и один за другим всадил заряды с транквилизатором. Да только противнику, как оказалось, этого было мало. Он даже не отреагировал на мои действия, продолжая ползти вперед, явно наведясь на Чуху. Еще два заряда с транквилизаторами в него всадил дед, но и этого оказалось мало. «Куча, инъектор!» Куча бросил свой пулемет и бросился к нам. Уже втроем навалились на врага, прижав его к полу, но эта сволочь даже под весом троих мужиков в бронескафе умудрялась сопротивляться. Лишь когда Куча опорожнил свой инъектор, противник угомонился, а спустя мгновение вовсе отключился. «Сдох? Надеюсь, что нет. Аптечку Такахаси сюда, быстро!» Дед вскочил, метнулся назад, снял аптечку покойного Такахаси и передал мне. Я тут же активировал медустройство, прислонил его к телу поверженного противника и дождался, пока аптечка введет в его тело иглы и проведет первичную диагностику. Устройство замигало индикатором и спустя пару секунд угомонилось. Теперь на его мини-табло горело всего две точки — красная и оранжевая. Это значило, что пациент без сознания, в тяжелом состоянии, но жив. Я тут же включил на аптечке режим поддержания пациента в бессознательном состоянии и, наконец, поднялся на ноги. Так, языка или, скорее, подопытного мы взяли. Это не главная цель миссии, более того, ее при планировании вообще не было, но, думаю, чего-то это стоит, ведь до нас диверсантов не удавалось взять в плен.